Среди удовольствий и роскоши, которые Гаумата обнаружил в царских дворцах и воспользовался ими в полной мере, были также жены Камбиза. В те времена восточные цари и царевичи имели много жен, часто занимавших положение рабынь, что особенно отчетливо проявлялось после смерти повелителя, когда они, подобно другому имуществу, переходили в собственность наследника. После того, как Гаумата заступил на трон и узнал о смерти Камбиза, он обратил жен бывшего царя в свою собственность. Среди жен была и Атосса, дочь Кира, сестра Камбиза и его жена. Чтобы эти придворные дамы не разоблачили его самозванство, маг держал их в заточении. Нескольким из наиболее понравившихся ему жен он позволял посещать себя поочередно, в то же время препятствуя их общению друг с другом. Одну из жен звали Фейдима. Она была дочерью знатного и влиятельного перса по имени Атан. Подобно другим представителям знати, Атан наблюдал и размышлял над поразительными обстоятельствами, сопровождавшими восшествие Бардии на престол. Атана удивлял его уединенный образ жизни, нежелание вопреки общепринятому для царя поведению общаться со знатью и народом. Он уже начал догадываться, кто истинный правитель Персии. В конечном итоге Атан, будучи человеком энергичным, умным и осторожным, решил выяснить правду. Сначала он послал к своей дочери Фейдиме гонца, чтобы узнать, действительно ли она общается теперь с Бардией, сыном Кира. Фейдима ответила отцу, что не знает, поскольку до смерти Камбиза никогда не видела нынешнего царя. Тогда Атан передал через гонца, что у нее остался один способ выяснить правду. Когда в следующий раз Фейдима придет к царю на свидание, пусть она ощупает уши господина, когда тот заснет. Если ушей у него не окажется, значит, это маг Гаумата. Фейдима так и сделала. Осторожно засунув руку под тюрбан царя, она обнаружила, что его уши обрезаны. Рано утром дочь сообщила об этом отцу. Атан немедленно рассказал об этом двум своим друзьям, знатным персам, которые тоже подозревали обман. Теперь вопрос заключался в том, что делать дальше. Они решили, что каждый из них должен сообщить о своем открытии одному своему другу, на чьи решимость, благоразумие и верность можно было положиться. Так все и поступили, и число посвященных в тайну увеличилось до 6 человек. Как раз в это время в Сузы прибыл Дарий. Он уже был достаточно знатен и известен. Его отец занимал пост губернатора одной из провинций Персии, и Дарий находился при нем. Как только 6 заговорщиков узнали о прибытии сына губернатора, они ввели его в свой круг, и число участников заговора увеличилось до 7. Тут Дарий рассмеялся. То, что он потом сотворил, чтобы занять престол, было весьма забавным трюком. После убийства магов в городе воцарились возбуждение, суматоха и смятение. Не было наследника династии Кира, которому полагалось занять пустующий трон. Ведь ни Камбиз, ни Бардия сыновей не оставили. Правда, была дочь Бардии по имени Пармис и 2 дочери Кира. Однако ни одна из них не заявила претензии на власть. Придворные были ошеломлены произошедшим переворотом. Минуло уже 5 дней, но все пребывали в растерянности. Тогда заговорщики собрались вновь, чтобы найти выход из создавшегося положения. Атан выступил за установление республики, считая, что неразумно снова доверить верховную власть одному человеку. Он сказал, когда один человек возносится так высоко над своими соплеменниками, он становится подозрительным, завистливым, нахальным и грубым. Он перестает думать о благополучии и счастье других и заботится только о своей власти и о достижении целей, продиктованных деспотической волей, любыми средствами. При таком правлении самые лучшие и полезные для общества граждане неизбежно становятся жертвами. Как правило, тиран выбирает себе фаворитов из числа самых недостойных мужчин и женщин своего царства, потому что они легче всего поддаются на уговоры удовлетворить его порочные увлечения и преступные намерения. Вторым выступил на совете Мегабас. «Я полностью согласен со всеми обличениями Атаном зол системы угнетения и тирании, в которой живут люди, когда их свободы и жизни находятся под деспотическим контролем индивидуальной человеческой воли. Но не надо бросаться из одной крайности в другую. Недостатков и опасностей в общественном контроле над государственными делами едва ли меньше, чем в условиях деспотизма. Общественные собрания всегда отличались беспорядком, пристрастием и капризами. Их решения принимаются под контролем искусных и изобретательных демагогов. Вряд ли простые люди обладают достаточным благоразумием, чтобы следовать мудрым советам, или энергией и волей, чтобы притворять их в жизнь. Ими всегда управляют страсти, такие, как страх, мщение, экзальтация, ненависть или другие приходящие чувства. Мегабас порицал как монархию, так и республику. Он выступал за олигархию. «Сейчас нас уже семеро», — говорил он. «Давайте выберем из ведущих придворных сановников и военачальников небольшую группу деятелей, отличающихся талантами и добродетелями, сформируем компетентный орган, наделенный верховной властью. Такой план избежит недостатков обеих систем. Если кто-либо из представителей властного органа склонится к злоупотреблению властью, другие, число которых будет достаточно велико, поправит его». Когда Мегабас закончил речь, свое мнение выразил Дарий. Он сказал: «Доводы ваши, друзья мои, вполне убедительны, но вы не совсем объективно оценили обсуждавшиеся системы, поскольку сравнивали хорошее управление одной формы власти с плохим управлением другой. Каждый человек уязвим для злоупотреблений, но все-таки единоличное управление все-таки лучше других. Контроль, осуществляемый единым разумом и волей, отличается большей концентрацией и эффективностью, чем все возможные комбинации в других системах управления. В этом случае выработка планов останется более скрытной и продуманной, а их исполнение – более быстрым и творческим. Там, где власть рассредоточена по многим рукам, всякое энергичное осуществление планов парализуется разладом, враждой и распрями жадных и завистливых соперников. Это соперничество, как правило, ведет к преобладанию кого-то более энергичного и удачливого, чем остальные. Таким образом, и аристократия, и демократия ведут в конечном итоге к деспотизму. И, наконец, главное. Персы привыкли к власти царей, и попытка внедрения новой системы правления может обернуться весьма опасными последствиями, чреватыми ломкой устоявшихся привычек и обычаев людей. Дискуссия продолжалась долго. В конце концов оказалось, что четверо участников совета из семерых согласились с доводами Дария в поддержку монархии. Таким образом, в решении вопроса возобладало мнение большинства. Недовольный Атан заявил, что не будет чинить никаких препятствий любым мерам по реализации принятого решения, но себя он не станет считать подданным царской власти, которую установит. Он заявил в резкой форме: «Я не желаю ни управлять другими, ни подчиняться управлению кого-либо. Если хотите, создавайте империю, назначайте ее правителя любым способом, который сочтете нужным, но он не должен считать меня своим подданным. Лично я, моя семья и мои вассалы должны быть абсолютно свободными от его контроля». Заговорщики приняли предложение Атана, и он удалился. Оставшиеся шесть участников совещания продолжили обсуждать меры по восстановлению монархии. Сначала они договорились, что следующим царем будет один из них, и на кого бы ни пал выбор, остальные пятеро признают его власть. Но они должны потом пользоваться особыми привилегиями и почетом при дворе, во все времена иметь свободный доступ к царю, а жен царь должен выбирать среди их дочерей. После того, как были оговорены эти и некоторые другие вопросы, решение о том, кто из шестерых станет царем, отложили на ближайшее будущее. План, который они спустя сутки приняли вместе с сопутствующими его выполнению обстоятельствами, представлял собой самое необычное явление из всех странных соглашений древности. Но самое интересное, его подсказал Дарий. Участники совещания договорились, что утром они встретятся верхом на конях в определенном месте за стенами города и что царем станет тот, чей конь заржет первым. Этот смехотворный ритуал должен был состояться на рассвете. Договорившись, все разъехались по домам. Дарий приказал своему конюху Абасу приготовить ему коня до восхода солнца. Никто не знал, что именно Абас был главным советчиком будущего царя по многим вопросам. Это был очень толковый и хитрый малый. Узнав о затруднениях при выборе царя, Абас, коварно ухмыляясь, сказал: «Вам, мой господин, не следует беспокоиться на сей счет. Вы давно мой царь, а теперь станете и царем всей Персии. Я без особого труда устрою так, что выбор падет именно на вас, ручаюсь головой», и рассказал о своем замысле. Способ, придуманный Абасом, заключался в том, что накануне вечером он привел на место предстоящей встречи заговорщиков коня Дария, чтобы тот порезвился в компании с молоденькой кобылицей, приглянувшейся жеребцу. В этот вечер между животными возникла сильная симпатия друг к другу, и место выгула прочно запечатлелось в их памяти. Абас рассчитывал, что когда конь придет сюда утром, то обязательно вспомнит о недавнем свидании с подругой и заржет, призывая ее. Так и случилось. Как только всадники прискакали на обусловленное место встречи, жеребец Дарья заржал первым, и его хозяин был единодушно признан царем. Дарья решительно встал и отшвырнул опустевшую чашу. Она ударилась о мраморный столик, и в опочивальне раздался малиновый звон. Оракул. Он должен и спросить свою судьбу у медийского оракула, и как раз у того, кто предсказал судьбу Камбизу. Да, именно так. Эй, кто там? Громко крикнул царь. Ко мне. Распахнулись двери, и в комнату вбежал десяток бессмертных, а с ними и начальник дворцовой стражи Хазара Патишартагерс. Слушаюсь и повинуюсь, повелитель. Он не пал ниц, как предписывал дворцовый этикет, а всего лишь низко поклонился. Это была привилегия Тысяцкого. Что касается его подчиненных, то они вообще голов не склонили, а сразу же стали на страже у окон и двери с оружием на изготовку. Им было не до поклонов. Зов повелителя среди ночи не предвещал ничего хорошего. Артагерс, прикажи от моего имени готовиться к поездке в Мидию. Поедем налегке, со сменными лошадьми. Возьмешь под свое командование 1000 бессмертных на самых быстрых конях. Поторопись, выезжаем без длинных сборов. Из запасов только еда, питье и все, что необходимо для жертвоприношения оракулу. Иди, будет исполнено, повелитель. Артагерс убежал, ушли и телохранители, и Дарий остался наедине со своими мыслями. В этот момент ему показалось, что на него снизошло удивительное просветление, которого раньше он никогда не испытывал. Убеленный сединами старик, погруженный в думы, сидит возле естественного водоема, напоминающего большую чашу. Родниковая вода, наполняющая водоем, вытекает прямо из-под горы. Горный воздух почти всегда стылый, но вода довольно теплая. Даже в зимние холода она не теряет своих плавающих друзей, мелких и крупных рыб. Они считаются священными, и их никто не ловит. С одной стороны водоема вырублены в скальном грунте ступеньки, которые позволяют подойти ближе, выпить горсть родниковой воды, совершить омовение и на мгновение замереть возле благословенного места, очищающего душу и мысли. Немного поодаль возвышается небольшое строение с куполом, вытянутое вверх и квадратное в сечении, со сторонами примерно в 6 локтей. В нем нет ни окон, ни дверей, лишь 4 сквозных арочных проема, высотой в 1,5 человеческих роста. Четырехарочник построен из дикого камня на меловом растворе. Его нижняя часть сделана из каменного щебня, а верхняя, в частности, арки, из тесаных камней, изготовленных в виде кирпичей. Внутри строение оштукатурено и даже расписано изрядно поблекшими красками. Но что нарисовано на стенах и потолке, разобрать трудно. Четырехарочник построен в очень давние времена. Но где же вечный огонь? В недоумении думал Дарий. Поднимаясь по узкой извилистой тропинке к древнейшему святилищу Мидии, оракул бога времени Зерваны. Ведь в четырехарочнике, распахнутом на 4 стороны света, его не разожжешь. К тому же он стоит на совершенно открытом месте, где постоянный сквозняк, и если там развести огонь, ветер непременно погасит пламя. Не говоря уже о дождях, которые, хоть и редко, но все-таки бывают в этих местах, особенно в осенне-весенний период, и могут с легкостью залить огонь. Но такого просто не могло быть, зороастрийцы никогда бы не допустили осквернения огня. Почитатели Заратуштры настолько благословенно относятся к нему, что даже во время молитвы закрывают лицо паданом, чтобы своим дыханием не осквернить вечный огонь, не говоря о том, что он может когда-нибудь потухнуть. Считалось страшным грехом и дурным знаком, если огонь задувал ветер или заливала вода. За Дарием тащился и Артагерс с бессмертными, превратившимися в носильщиков. Они несли дары оракулу и жертвенных баранов. Уже немолодой Хазара Патиш, тяжело дыша и обливаясь потом, мысленно проклинал тот несчастливый день и час, когда он согласился стать начальником стражи царя царей. Должность, конечно, почетная, да и сам Мегабас к нему благоволит, но как же хочется спать, особенно под утро. А тут еще неуемный нрав Дарья, который ни свет ни заря потащился в такую даль. Они как сумасшедшие примчались в древнюю медийскую столицу Экбатану, а затем, миновав все храмы, и даже не отдохнув, свернули на горную дорогу, которая уж точно была не мед. Едва царь приблизился к водоему, старец маг встал и низко, но с достоинством, поклонился Дарью. Он был в белых одеждах, а в руках держал связку палочек из тамариска. Это был знак того, что он готов к жертвоприношению. «Я давно тебя дожидаюсь, «Царь царей», — сказал он низким, немного глуховатым голосом. «Хорошо бы ты приехал на рассвете, но, к сожалению, дороги в наших краях чересчур скверные. Соверши омовение, и мы поговорим». Немного удивленный, откуда маг узнал, что именно сегодня он придет к оракулу, Дари умылся, испил воды из источника и сурово посмотрел на мага. Тот спокойно выдержал царственный взгляд и молвил: «Прости, у меня нет даже плохонького дифра, так что присаживайся рядом, а твои воины пусть отдохнут вон там». Маг указал на зеленую лужайку внизу, шагах в 30 ниже по спуску, через которую весело бежал тонкий ручеек, вытекающий из водоема. Дари сел, но никаких неудобств при этом не испытал. Предусмотрительный Артагер сбросил на камни шкуру горного барса. «Я так понимаю, царь, ты пришел к оракулу не просто попытать свою судьбу». Маг, сидевший на камне напротив Дария, казалось, вонзил свои глаза прямо в душу повелителя персов. «Ну а если понимаешь, так почему спрашиваешь?» Несколько рисковато ответил Дарий. «Я не спрашиваю. Я просто отвечаю своим мыслям. И что они тебе подсказывают? Вряд ли ты хочешь жить вечно. Об этом мечтают только глупцы. А ты, царь, умен и бесстрашен. Но ты весь в сомнениях и колебаниях, что, в общем-то, понятно, умный повелитель не может пребывать в невозмутимом спокойствии и бездеятельности. Зервана, стоящий выше добра и зла, породил царя света Хармазда и Ахримана. Божество зла Ахриман, плод сомнений Зерваны. Но он еще и любимый его сын, созданный на погибель миру, для того, чтобы испытывать человечество. Прости, маг, перебил Дарий старца, но мне такие высоты философской мысли непостижимы. Я не понимаю, о чем идет речь. О двойственности человеческой натуры, объяснил старец. Ты хочешь не просто править своей великой империей, а получить ярлык на это правление от высших сил. Дарий был поражен. Маг словно покопался в его голове. Как такое могло случиться? Не проще ли, вместо пророчеств оракула, сбросить старца со скалы? Глаза царя остро блеснули, он вспомнил, что произошло после того, как заговорщики убили Гаумату и Потицита. Когда народ узнал, как его обманули, то первым делом принялся добивать остальных магов, которых считали сторонниками лжецаря. Уцелели очень немногие, в отдаленных провинциях. И когда Дарий сел на трон, маги уже больше не имели на повелителя персов такого влияния, как прежде. «Моя смерть ничего не решит», — устало улыбнулся маг, заметив опасные искорки в глазах царя. «Наша судьба покоится на коленях богов, а Зервана стоит над ними. Изменить ничего нельзя. Подправить, да, можно, ибо дорога к цели не прямая, у нее много ответвлений». Царь немного подумал и нехотя ответил: «Ты прав, маг. Мне не нравятся слухи, которые бродят по стране. Самое невинное прозвище, которое мне присвоили, это торгаш. И все потому, что я лишь упорядочил систему сбора налогов. Я догадываюсь, даже знаю наверняка, кто распускает мерзкие сплетни, но нельзя всех убить, потому что потом некем будет править. Государство мое процветает и сильно, как никогда», — думал Дарий. «Персы живут в довольстве и богатстве. Многие народы пали ниц перед моим знаменем, с корнем вырвана смута, построена новая столица. Но почему я должен постоянно доказывать всем, что достоин быть царем? Ведь тот же Кир Великий не имел ничего общего с Медийской династией. Родом он был Март, его отец Сатрадат разбойничал, а мать Аргоста пасла овец. Хорош царь, где только он нашел подтверждение своего царского достоинства. Видимо, у евнуха Артимбара, у которого работал подметальщиком и который якобы оставил ему свое состояние». «Как же, оставил?» «Наверное, Кир воспользовался опытом отца своего, разбойника от Рабата, и бедному евнуху ничего другого не оставалось, как оформить на него дарственную. А затем влез в доверие к царю Остягу, потом пленил его, отобрал трон и стал Киром Великим. И никто не сомневается в его божественном происхождении. Никто. Ты пришел за знанием, как подтвердить свою царскую хворну», — сказал маг, глядя прямо в глаза Дарию. «Ты опять угадал, старик. Я верю в свою судьбу, не боюсь смерти, но мне хочется, чтобы построенное моими предшественниками и мною государство продолжило существовать и процветать в веках. Это слова истинного мудреца, великий царь». Маг склонил голову в легком уважительном поклоне. «Но не будем больше философствовать, приступим к делу. Иди за мной». Царь позвал Артагерса, чтобы тот привел жертвенное животное и принес прочие дары земли великому Зервану, и послушно потопал вслед магу, который на поверку оказался не таким уж и дряхлым старцем. Он ступал по камням легко и быстро. Оказалось, что за скальным выступом есть вход в пещеру. Он был не очень широким, и крепко сбитому Дарью пришлось согнуться и протискиваться в пещеру бочком, но когда он оказался внутри, то невольно ахнул. Пещера была громадной. Ее свод терялся в темноте, а остальное пространство освещали 4 священных огня, размещенных в виде креста. В центре этой крестообразной фигуры высилась чаша, сработанная искусными мастерами из цельного куска нефрита дымчато-зеленого цвета. По ее бокам резчики изобразили какие-то фигуры, но что они собой представляли, царь не понял. Чаша была заполнена до половины какой-то маслянистой жидкостью и, казалось, светилась изнутри. Дарий посмотрел на стену пещеры позади священных огней и почувствовал, как сильно забилось сердце. Там был изображен тот, к которому он пришел попытать свою судьбу. Рельефное изображение Зерваны вырубили прямо в скале и явно в очень далекие времена. Его изрядно закопченный облик был лишь намечен грубым резцом. Звериное лицо было плоским, невыразительным, хорошо просматривались только львиная грива, крылья и жезл. По обе стороны повелителя судьбы древний каменотес вырубил 3 юношей, 3 мужчин и 3 старцев. 3 возраста, молодость, зрелость и старость, соответствовали будущему, настоящему и прошлому времени, 3 стадиям любого процесса, причине, становлению и следствию. Макс норовисто полоснул жертвенного барана ножом по горлу, и темно-красная струя хлынула в бронзовый сосуд. Когда он наполнился, старик брызнул несколько капель крови в каждый из 4 огней, а также в нефритовую чашу. После пришел черед и другим дарам богу Зерване. В пламя поочередно были брошены зерна пшеницы и ячменя, кусочки меда в сотах, вяленый овечий сыр и пролито немного молока молодой кобылицы. Огонь недовольно зашипел, на какое-то мгновение притух, но затем взметнулся вверх с новой силой. Царь перевел дух, жертва принята. Магу не понадобились дополнительные усилия, чтобы поддержать огонь после жертвоприношения. Дарий смотрел на голубоватое пламя и дивился, в очагах не было дров. Там горели камни. Это было настоящее чудо. Что это за камни, царь спросить не решился. Впрочем, он и не надеялся на честный ответ. У магов, как и царей, были свои тайны, и они имели право хранить их с большим тщанием. А уж тайны Оракула, тем более. Маг бросил многозначительный взгляд на Артагерса, который непрекаянно торчал у входа в пещеру. Царь понял, и жестом выпроводил Хазара потише вон. Теперь в пещере остались только они одни. Но не успел Дарий и глазом мигнуть, как возле чаши, словно из каменного пола, выросла прорицательница. Царь не очень верил в разные чудеса, и сразу понял, что в пещере есть боковые ответвления, где и таилось женоподобное существо, представшее перед Дарием. У прорицательницы имелась высокая женская грудь, но ее нарумяненное лицо покрывало растительность, а небольшая жидкая борода была тщательно завита. Одежда служительницы Зерваны тоже была женской, пестрой, яркой, но широкий кожаный пояс, который она носила, был воинским, с приклепанными бронзовыми пластинами. Правда, вместо оружия на поясе висели разные магические побрякушки, в том числе и небольшие косточки каких-то животных. В общем, вид прорицательницы впечатлял. «Я знаю, о чем ты хочешь спросить, царь царей», — высоким голосом сказала прорицательница. «Но удостоит ли тебя ответом всемилостивейший Зервана? Про то мне знать не дано. Пока не дано. Для тебя, великий царь, избранник судьбы, я постараюсь». Все дальнейшее происходило словно в каком-то тумане. Маг сыпнул в чашу жменю порошка с едким запахом, а затем начал бросать туда семена конопли. В какой-то момент жидкость в чаше загорелась, и запах конопли, заполнив всю пещеру, начал кружить голову. Но если царь и маг стояли на расстоянии в 3-4 шага от чаши, то прорицательница находилась рядом. Она склонилась над чашей и жадно вдыхала едкий дым. Дарью еще не приходилось пользоваться услугами Оракула, поэтому ему все было в диковинку. «Вижу!» — вдруг вскричала предсказательница. «О, великий! А!» Ее дикий вопль, казалось, потряс пещеру до основания. У Дарья душа ушла в пятки. Предсказательница вдруг начала бесноваться, на ее полных накрашенных губах появилась пена, как у загнанной лошади, и слова, которые она выкрикивала, были малопонятны. Единственное, что царь услышал довольно явственно, так это и Май Альбаркш. Он вопросительно посмотрел на мага, но тот лишь предостерегающе прижал палец к губам, молчи. Постепенно дикие бессвязные крики предсказательницы перешли в бормотание, глаза, которые она подкатила под лоб, приобрели осмысленное выражение, и она вдруг ясно и отчетливо, но с запинками, словно ей было тяжело говорить, сказала: «Иди, и найди дар Хармузда, что оставил, ема сияющий на царь-горе, Альбаркш, это будет то, что ты ищешь». После этих слов предсказательница потеряла сознание. Макс, поразительный для его возраста прытью, бросился вперед, подхватил ее безвольное тело и уложил на лежанку, покрытый грубошерстным полосатым ковриком каменный выступ под стеной пещеры. Затем он схватил миниатюрный серебряный кувшинчик и влил в рот бесполой предсказательнице несколько капель то ли вина, то ли какого-то снадобья. После этих манипуляций ее дыхание выровнялось, и она, как показалось Дарью, уснула. «Уходим отсюда, царь», — сказал маг. «Уходим. И это, все. Это даже больше, чем все», — сказал маг, когда они оказались возле водоема. «Боги к тебе благосклонны, царь. Присаживайся, и я растолкую тебе слова служительницы Зервана». Дарий присел все на ту же шкуру барса, а маг расположился напротив него, без обычного стариковского кряхтения и скрипа в костях, будто и не носил на плечах тяжелый груз прожитых лет. Какое-то время старец молчал, сосредоточенно рассматривая рыбок, хорошо заметных в прозрачной воде. А Дарий в полном недоумении размышлял над словами прорицательницы. Какое отношение имеет его дело к Йиме? Маг не задержался с ответом. Царь Йима сияющий правил благословенной землей Ариена Выджа много лет. Но однажды к нему явился Хармузд и сказал: «Первая из двух счастливых земель и стран, которые я создал, была Ариена Выджа. Но вслед за этим Ангромайню, носитель смерти, создал в противовес ей могучую змею и снег. Скоро в твоем мире наступит роковая зима, несущая с собой неистовый разрушительный мороз. Губительная зима, когда выпадает огромное количество снега, и погибнут все три вида животных. Те, что живут в диких лесах, те, что живут на вершинах гор, и те, что живут в глубине долин под защитой хлевов. А посему построй себе вар, подземное убежище, размером с пастбище. И приведи туда представителей всякого рода зверей, великих и малых, и скота, и людей, и собак, и птиц, и огонь пылающий. Сделай так, чтобы там текла вода. По берегу водоема на деревья посади птиц среди вечно зеленой листвы. Посади там образцы всех растений, самых красивых и благоухающих, и плоды самые сочные. И все эти предметы и существа уцелеют, пока они находятся в варе. Но не вздумай поместить сюда существ уродливых, бессильных, безумных, безнравственных, лживых, злых, ревнивых, а равно людей с неровными зубами и прокаженных. Мне это известно, маг, раздраженно сказал царь. С детских лет, несомненно, утвердительно закивал старец. Но есть кое-что, о чем юный отрок, пусть и будущий царь, не задумывался. Йима сделал все так, как советовал Хармузд. Но потом, после длинной зимы, пришел всемирный потоп. И почему-то никто не задался мыслью, а где же Йима построил вар? В какой местности? Ведь у нас здесь в основном равнинные места, а горы не очень высокие. А как насчет упомянутой прорицательницы горы Альбаркш? Вот в этом и заключается весь смысл ее предсказания. Есть две горы Альбаркш, в твоих владениях, царь, и в горах Каф. Как раз там гора, очень высокая гора. С таким названием существует издревле, со времен сотворения мира. Разные народы называют ее по-разному. Огненная гора, Белоснежная гора, гора Берс, гора Кингу, гора Бога. И именно там Йима сияющий построил свой вар, а затем оставил один из двух священных предметов, который дал ему Хармузд, тем самым подтвердив его царственную власть, плеть, украшенную золотом, и золотой рог. Ты хочешь сказать: да, иди, великий царь, к горе Бога и найди там царскую хварну. Дарий вдруг почувствовал необыкновенное воодушевление. Оракул никогда не ошибается. Тут он вспомнил судьбу Камбиза. Да, все верно. Нужно идти к горе Альбаркш. Собрать сильную армию, на это придется потратить не меньше года, и в поход. Царь, конечно, знал, что на северном берегу Ахшайны есть племена заморских саев, но что могут дикие варвары противопоставить его огромному войску? Горы Каф не так уж и далеко, и он за пару месяцев управится. С этими бодрящими душу и тело мыслями Дарий и покинул Оракула Зервана. Богатые дары повелителю судьбы, слитки серебра, драгоценная посуда, меха и ковры, бессмертные сложили горкой возле водоема. Там же лежали мешки с зерном и кругами вяленого сыра, а также стояла кадушка с медом. Не забыл царь и про вино. А в загородке тоскливо мыкались остальные два жертвенных барана, боязливо принюхиваясь к запаху крови третьего, его уже вытащили из пещеры и положили на камни возле разделочной доски. «Царь очень щедр», — заметила прорицательница, жадным взглядом окинув дары. «Да, бараны нам весьма кстати», — рассеянно ответил маг, снимая шкуру с жертвенного животного. «Мы давно не ели мясо. Народ начал забывать Зервана, а цари не каждый день приезжают сюда, чтобы узнать пророчество и пожертвовать на Оракула. Зачем ты отправил Дария к горам Кав? Но ты ведь сама напророчествовала гору Альбаркш». Маг хитро улыбнулся. «Не знаю, вырвалось как-то само собой». И тут же прорицательница поправилась. «Так сказал Зервана. Я всего лишь передала его слова. Но мне и в голову не могло прийти, что есть еще одна гора Альбаркш». «Да, есть. А почему я отправил Дария к горам Кав? Дарий мечтает о большой славе. Но по происхождению он из параллельной ветви Ахименидов, внук Ариарамна, брата царя Кира Великого. Но род Кира через брак с домом Кеоксара приобрел значительное количество медийской крови, а потомки Ариарамна остались чистокровными персами. Вот Дарию и захотелось, чтобы боги подтвердили его царскую сущность. Так почему бы не помочь ему в этом благородном деле? Великий Кир и Камбис завоевали много народов и племен. Дарий присовокупил к их завоеваниям еще несколько стран и стал править половиной мира. Из просвещенных государств осталась лишь одна Эллада, но она крепкий орешек, и Дарий пока не готов его раскусить. Поэтому пусть до поры до времени оттачивает свое воинское искусство на варварах. Это полезно во всех отношениях. Ты хочешь сказать, что на горе Альбаркш нет царской хварны? Что ты солгал царю? Не смотри на меня с упреком. В моих словах не было ни капли лжи. Я рассказал ему лишь то, о чем повествуют древние предания. Ема действительно построил свой вар в горах Кав, и там же он оставил священные предметы Хармузда. Один или оба, про то история умалчивает. Если уж царю так приспичило заполучить царскую хварну, то пусть найдет ее. Путь ему указан. А если не найдет, что тогда будет с твоей головой? Мне ли об этом печалиться? Никто не вечен. Нам ли это не знать? Тут старец хитро улыбнулся. Думаю, что этот поход принесет Дарию столько разных хлопот, что ему будет не до какого-то никчемного мага. Он думает, что сможет завоевать весь мир, ему мало половины. Это заблуждение. Боги предпочитают равновесие. И когда оно нарушается, то нарушитель жестоко наказывается. Я ведь не зря ему начал говорить о том, что Зерван породил царя света Хармузда и царя тьмы Ахримана. Тем самым великий бог уравновесил человеческие страсти, которыми управляется земной мир. Но Дарий меня не понял, да и не мог понять, каждому свое. Прорицательница сокрушенно покачала головой, чисто мужским жестом огладила бороду и принялась помогать старику. Над скалами постепенно поднимался опушенный косматыми седыми тучами алый солнечный диск, предвещавший непогоду и сильный ветер. Глава 3. Финикийский купец. Спустя 3 недели после начала осеннего торжища Борисфенитов в гавань Альвии вошли 2 больших грузовых судна в сопровождении Дииры, 2-палубного боевого корабля. Сбежавшийся на причал народ рассматривал их со сдержанным гулом. Грузовые посудины мало походили на суда эллинов и напоминали своими обводами круглую ореховую скорлупу. Боевая Диира была длиннее, уже и выше грузовых суден. Гребцы располагались на 2 палубах для большей скорости, а над ними возвышалась узкая площадка, защищенная щитами, с которой воины во время битвы обстреливали врага из луков и забрасывали дротиками. Но главным оружием был грозный таран, обитый медью и поднятый над водой. На Дииире находились воины охраны каравана, не менее 50 человек. Судя по их количеству, груз на судах был очень ценен. Вскоре все разъяснилось, в Альвию прибыл богатый финикийский купец. Обычно финикийцы торговали медью, серебром, оловом, слоновой костью, но главным их товаром была краска, тирский пурпур, ценившийся на вес золота, а также ювелирные и стеклянные изделия, в том числе зеркала. Прибытие купца из Ханаана вызвало гордость не только у горожан, но и у магистрата. Финикийские купцы всегда были желанными гостями в портах Эллады, а уж про различные города-полисы, созданные метрополией на берега Понта Эвксинского, и говорить не приходилось. Купец оказался весьма представительным мужчиной, рослым, бородатым, с обветренным лицом, загорелым до черноты. Его одежда была смесью платья финикийского и персидского кроя. Нужно сказать, что своим восточным одеянием финикиец произвел сильное впечатление на альвеополитов. Оставив таможенные формальности на попечение помощника, мрачного здоровяка, очень похожего на пирата, купец попросил Агаранома указать путь к дому, где проживал весьма уважаемый гражданин Альвии-землевладелец Салким, сын Ификла. Видимо, купец уже вел с ним какие-то дела. Агараном быстро нашел провожатого, и купец важно пошагал по направлению к Агоре. Его охраняли два матроса такой же свирепой наружности, как и помощник купца. Оружия у них, ясное дело, не было, но увесистые дубинки в руках и большие ножи у пояса весьма убедительно подсказывали прознашатающимся портовым бездельникам, способным и кошелек срезать у зазевавшегося гостя или альвеополита, и бока кому-нибудь намять, если доведется, что с финикийцами шутки плохи. Финикиец шел и дивился. Чем ближе он подходил к Агоре, тем больше встречалось ему каменных домов, построенный по типу греческих, внутренний двор с колоннами, украшенный мраморными статуями львов и грифов, а вокруг двора располагались жилые и хозяйственные помещения и пристройки. Через Агору проходила главная и самая широкая улица, от северных ворот к югу. Параллельно и под прямым углом к ней шли другие улицы. С Агоры особенно хорошо была видна нижняя часть города, примыкающая к берегу реки, и финикиец даже остановился на некоторое время, чтобы полюбоваться великолепным видом. Несмотря на суровый вид, ему, похоже, не была чужда способность восхищаться красотой окружающего мира. Дом Алкима находился неподалеку от Агоры. Он оказался большим и красивым, крытой дорогой красной черепицей. Видно было, что дела у богатого землевладельца Алкима шли хорошо. Получив пригоршню альвийских дельфинчиков, проводник с благодарностью удалился, а финикиец взял в руки деревянный молоток и громко постучал. Спустя какое-то время двери отворились, и на пороге встал разбитной малый, который немало не смутился при виде внушительной комплекции и богатой одежды незваного гостя. «Мое почтение, господин хороший», — сказал он весело, — «ты не ошибся дверью, хозяин никого не ждет, придержи свой глупый язык, раб», — надменно бросил финикиец, — «доложи своему хозяину, что его хочет видеть купец из Сидона Ханаанин и Табаал». Купец довольно сносно изъяснялся на языке кайне, но все равно чужеземный акцент был ясно различим. На кайне говорило в основном простонародное население греческих городов-полисов. Этот язык был с варварскими примесями, но динамичный и выразительный, лишенный витиеватости эллинской речи. «Не могу, почтеннейший», — изобразил глубокое сожаление на своем улыбчивом молодом лице дерзкий привратник. «Никак не могу». «Почему?» — громыхнул купец. «Хозяин почивает. Он приказал разбудить его только в том случае, если к нему явится сам Дионис со своей свитой и амфорой доброго вина. На Диониса ты не похож, да и даров я почему-то не вижу, так что придется обождать. Рекомендую отдохнуть в священной роще. Это вон там», — ткнул он пальцем куда-то в сторону. «Очень приятное место. Заодно и жертву принесешь Аполлону Дельфинию, покровителю мореплавателей. Это делают все гости Альвии. Наглец. Ты смеешь меня учить, займитесь им», — приказал финикиец своим слугам. Похоже, матросы, сопровождавшие Мардуни, были большие любители почесать кулаки. Они напали на привратника без предупреждения, сразу с двух сторон, благо юноша вышел на улицу. «Мы так не договаривались», — вскричал привратник Алкима и молниеносно влепил одному из финикийцев такую увесистую затрещину, что тот упал на землю как подкошенный. Что касается второго, тот в диком изумлении лишь хлопал ресницами, глядя на свои пустые руки. Только что он в них держал дубинку, а теперь она куда-то испарилась. Впрочем, дубинка улетела недалеко. Многозначительно ухмыляясь, страж ворот Алкима демонстративно примерялся, как лучше врезать матросу по башке, сверху или сбоку по челюсти.